Глава восьмая. Месть Жан-Жака. Так и случилось, как опасался гражданин Венсан Юре, мэр города Сан-Лиса, терзаемый самыми мрачными предчувствиями в связи с падением депутата Шаплена. Против него возбудили следствие, объявили его неблагонадежным, сняли с поста, заключили под домашний арест. Папаша Морис ликовал. Пробил час. Наконец-то можно рассчитаться с варварами, которые сыграли с ним такую подлую шутку. Вместе с другими свидетелями из Эрменонвиля он явился в комитет безопасности и с множеством изобличающих деталей и изложил, как санлисские молодчики, подстрекаемые их коварным и безбожным мэром, надругались над любимыми садами богобоязненного Жан-Жака. Был составлен обстоятельный протокол. А тем временем Максимилиан Робеспьер, рассматривавший широкую акцию против безбожников как свое личное дело, распорядился доставлять ему все протоколы, имеющие касательство к борьбе за утверждение верховного существа. Так дошли до него сведения о разорении Эрменонвильского парка. Его до зелени бледное лицо еще больше побледнело. Сады... Где бродил Жан-Жак, где он, Максимилиан, вел с учителем единственный, незабываемый разговор и произнес клятву, чреватую столь огромными последствиями для истории Франции, колыбель революции, так варварски разорить. Но он, Максимилиан Робеспьер, это злодеяние покарает. Он старится и воздаст за оскорбления, нанесенные памяти Жан-Жака. Он уже знает, что надо сделать. Робеспьер просиял. Придуманная им искупительная жертва послужит также новым доказательством братской любви его, Робеспьера, к Сен-Жусту. На этом примере Сен-Жуст убедится, как высоко он его ценит. Это было как нельзя более кстати. В ближайшие дни Сен-Жуст должен отправиться на Рейн, чтобы в качестве политического комиссара на месте наблюдать за всем, что делается в воюющих армиях. Это был опасный пост. Нередко непокорные генералы с помощью подручных ликвидировали обременительных наблюдателей. Максимилиан посылал своего Сен-Жуста на фронт с гордостью, но не без тревоги. Принятое им сегодня решение явится как бы признанием того, что друг Сен-Жуст в свое время правильнее оценил положение, чем он. Максимилиан с радостью сообщит ему о своем решении. Он рассказал Сен-Жусту о бесчинствах санлисских атеистов и заключил: «Эрменонвиль — неподходящее место для останков Жан-Жака. Вы, дорогой Антуан, были правы в тот раз, когда мы с вами ездили на могилу Жан-Жака, а я ошибался. Как вы и предлагали, мы перенесем драгоценные останки в пантеон». Нежное лицо Сен-Жуста покраснело. Существовал ли когда-нибудь в мире властитель, который так искренне признался бы в своей ошибке, как его друг Максимилиан? С новой силой во всей своей грандиозности предстал перед Сен-Жустом исполинский подвиг Максимилиана. Римской республике понадобилось 5 столетий на то, что Максимилиан совершил в 5 лет. Со времен римлян мировая сцена пустовала, Максимилиан наполнил ее смыслом и жизнью. Сен-Жуст с удовольствием принял бы участие в траурных торжествах, но через 4 дня и никак не позднее надо было отправиться на фронт, а живописец Жак-Луи Давид заметил, что для подготовки торжеств, посвященных памяти учителя, которые, по желанию Робеспьера, должны затмить погребение королей Франции, потребуются недели. Зато он, Сен-Жуст, может предложить Максимилиану дельного помощника, своего друга Мартина Катру. Катру, наконец, вернулся из Вандеи. Он там славно поработал. Даже скупой на похвалы Робеспьер признал его заслуги и немедленно дал согласие на просьбу Сен-Жуста послать Мартина вторым комиссаром в Рейнскую армию. А до того, как Мартин последует за ним на фронт, хорошо было бы ему включиться в подготовку торжеств. Он, уроженец Эрменонвиля, наведет там порядок и подготовит перенос останков Жан-Жака в Париж. Мартин был счастлив тем, что в Вандее послужил республике, но еще счастливее делала его перспектива под руководством Сен-Жуста послужить ей на берегах Рейна. Счастье его завершала возложенная на него обязанность исправить то, что мы творили в Арменанвильском парке, преступные руки. Прежде всего, так как революционный трибунал действовал быстро, он отдал приказ приостановить судебное преследование обоих Жерарденов, затем поехал в Сан-Лис. Он сам допросил гражданина Юре и распорядился отдать его под суд парижского трибунала, а не местного, более мягкого. Далее Мартин собрал сведения о вдове Жан-Жака и о ее доверенном лице, пресловутом конюхе бывшего. Судьба Николаса и Теразы сложилась вот как. Когда началась кампания против безбожников, Николас тотчас же учуял недоброе. Ему-то самому было безразлично, кто выйдет победителем на скачках, богиня разума или верховное существо. Но он предчувствовал, что другу его и покровителю Шаплену придется дорого заплатить за его славные анекдоты насчет Бога Отца и Святого Духа. И действительно, вскоре этот колючий Робеспьер, выступая с большой принципиальной речью против атеистов, несколько раз упомянул имя Шаплена в недопускающем сомнении тоне. Николас прочитал, присвистнул сквозь зубы, сказал: «Спасайся, кто может!» Велел Терезе достойным образом одеться и с превеликой поспешностью заковылял вместе с ней к дому бывшего законодателя и бывшего друга. Там уж и в самом деле хозяинчили республиканские чиновники, опечатывавшие имущество. — Что вы делаете, граждане? — налетел на них Николас и, указывая на рукопись новой Элоизы, заявил: — Это рукопись, собственность вдовы Жан-Жака. Скажи им это, сама высокочтимая Матрона. — обратился он к Терезе. — Скажи им, что они ошибаются, что это недоразумение, что они учиняют насилие над подругой великого учителя. И Тереза подтвердила, повторив слово в слово то, что он ей вдолбил: — Я дала эту рукопись преступнику Шаплену только на время. Он меня обманул, так же, как и республику. На чиновников слова ее произвели впечатление. — Как же? Ведь это вдова Жан-Жака собственной персоной. Вполне возможно, что всякий, кто ее обидит, рискует навлечь на свою голову гнев Робеспьера, а не отдали ей рукопись. Взяв с собою Терезу и рукопись новой Элоизы, Николас, не мешкая, покинул неблагодарный Париж и вернулся под соломенный кров гражданина Бесса в городке Плесси в еще более плачевном виде, чем уезжал из него. Терезу тревожило смутное чувство, что обрушившиеся на Николаса и на ее беды — это месть Жан-Жака. Вернувшись в Плесси, она тотчас же отправилась на его могилу. Здесь ей следовало оставаться, как завещала маменька. Не надо было переезжать в Париж никогда. Они чересчур роскошно зажили, она и Николас, и вот теперь Жан-Жак вернул их к своей могиле. Тереза смиренно просила у него прощения. Опять ютились они среди домашней обстановки Жан-Жака. Этот лавкач Николас сумел даже из такого краха кое-что спасти, вот и ларь с рукописями. Но это слабое утешение, и Николас ворчит и ругается. С горечью говорит он, что дуракам счастье, и, значит, Тереза обязана, черт возьми, приносить его. И в самом деле опять все складывалось так, как будто Тереза и на этот раз выполнит свое назначение. Слухи распространяются быстро. Еще до появления Мартина Катру в Арменанвиле усиленно начали поговаривать, будто бы тело Жан-Жака перенесут в Париж. Горизонт прояснялся. Николас с присущим ударом быстро все усматривать и сопоставлять рассчитал, что перенесение праха не может не сопровождаться колоссальными траурными торжествами. Тут ж вряд ли забудут о вдове Жан-Жака. Ее извлекут из темной дыры, где она теперь пребывает, и водрузят на почетное место, а он, Николас, не применит просветить господ якобинцев, что на таком параде он, доверенное лицо вдовы Жан-Жака, никак не может отсутствовать. Ура! Джон Болли снова на коне. Николас рано торжествовал. Депутат Катру пришел, увидел Терезу и забраковал. Эта потаскуха имеет наглость изображать из себя верную подругу Жан-Жака и вместе с своим любовничком околачиваться вблизи могилы человека, которого они укокошили. а ничего не ведающий конвент готов был оказать им почести при перенесении останков, Мартин обязан помешать этому. Это его прямая задача. С другой стороны, именно теперь очень кстати было бы, вскрыв ужасную правду, воскресить воспоминания о жалком конце Жан-Жака. Мартин с жесткой усмешкой подумал о том, как в свое время он презирал сеньора, когда тот и так и этак извивался, но не отважился пальцем тронуть убийц. Он, Мартин, сделан из другого теста. Эти гады не увидят света великого дня. Он загонит их назад, во мрак, где им надлежит быть, и при этом никто плохого слова не посмеет сказать о Жан-Жаке. Не были разве эти люди в дружеских отношениях с осужденным богохульником Шапленом? Не принадлежали ли они к его клике? Нельзя разве с полной уверенностью сказать, что они знали его заговоры и его спекуляции? Мартин распорядился прежде всего объявить обоих неблагонадежными. Он дал указание произвести в их доме обыск и держать их под строгим домашним арестом. Под соломенной кровлей гражданина Бесса появился прокурор республики. На глазах у изнемогавшего от бессильного бешенства Николаса унесли рукопись новой Элоизы вместе с ларем, а у дверей поставили часовых. Запертый в опустошенном, продуваемом сквозняком доме, Николас угрюмо сказал: «Кругом обобрали нас, писание отняли, и даже мертвеца отнимают». Тереза уныло размышляла вслух. «Жан-Жак всегда говорил, весь мир нас преследует». Затем, вздохнув, прибавила в утешение: «Ну ничего, маменькина могила все-таки останется нам». Чаша терпения Николаса переполнилась. Он со стоном поднялся и грозный заковылял к Терезе. Она ждала, не шевелясь. Вот он. Дважды наотмашь он ударил ее по лицу. Сначала по правой щеке, потом по левой.